Глава 5. Адам. Вторая артефакторная лавка разительно отличалась от первой. Во-первых, располагалась она не на главной улице, а в довольно мрачном переулке. Удивительно, что тут вообще нашелся такой, учитывая, что район в целом был неплохим. Здание было сложено из некогда темного камня, и, судя по потекам на фасаде и лежащей на земле ржавой водосточной трубе, знавало лучшие времена. Вывески, как и других опознавательных знаков, не было. К тому же лавка была закрыта, окна заколочены, а на черной двери висел огромный амбарный замок. Адам поднял голову и прищурился. У порога блестела тонкая паутинка заклинания. Рисунок нитей однозначно указывал: стоит переступить порог, и хозяин заклинания получит сигнал. Такие же плетения висели и на окнах, включая чердачное. «Закрыто», — разочарованно выдохнула Кэти. Ее плечи опустились, а глаза подернулись дымкой печали. Вся ее решительность бесследно испарилась, оставив после себя только сожаление. Адам еще раз посмотрел на здание, а затем, обернувшись, окинул оценивающим взглядом переулок. За все время, что они здесь находились, им не встретился ни один прохожий. «И что теперь?» — проговорила Кэти, будто обращаясь к самой себе. Адам быстро перебрал варианты в голове, которых было не так уж много. Можно было вернуться позже, что бесполезно, ведь здание явно заброшено. Любой легальный способ добраться до ключей тоже не подходил. Если владелицей лавки действительно была Кэти, то никто не позволит им попасть сюда. Оставалось только одно. Адам размял пальцы и обернулся к Кэти. «Присмотри за улицей. Скажи, если кто-то появится». «Ты собираешься взломать защиту?» Адам кивнул. «Выглядит не очень сложно. Думаю, я справлюсь и не оставлю следов». Кэти вдруг изменилась в лице, но прежде чем он успел спросить, что случилось, она порывисто выдохнула и обняла его. Ее мягкие волосы мазнули Адама по щеке, а ноздрей коснулся ее тонкий аромат. Против воли губы Адама дрогнули в улыбке. Раньше девушки не обнимали его за то, что он собирался приступить закон. Кэти перевернула его жизнь с ног на голову, но он ни капли не жалел об этом. Даже если бы у него появилась возможность переиграть прошлое, он ни за что не променял бы ее на обычного духа. И если для того, чтобы помочь Кэти, требовалось взломать лавку, так тому и быть. Смутившись, она поспешно отодвинулась, и Адам взбежал по ступенькам крыльца и замер у самой двери. Кэти заняла место на углу и показала ему большой палец. Первым делом он накинул на себя плетение пелену, что должна была скрыть его магию. Затем примерился к заклинанию на двери и нахмурился, просчитывая нити. Давненько ему не приходилось заниматься чем-то подобным. С окончания обучения в цитадели, если так подумать. Дамиан вечно подбивал друзей на нечто непотребное, а Мейсон молчаливо принимал вызов. Его-то, конечно, интересовал процесс, а не результат. Ну а Адаму приходилось участвовать, чтобы этих двоих оболтусов не поймали. Чего стоил только тот случай с похищением перстня артефакта преподавателя рун. Он бил молниями за каждый неправильный ответ, а правильность определял сам и довольно причудливым образом. Адам с удовольствием лично утопил перстень в пруду. Преподаватель подозревал их троих, но так и не сумел ничего доказать. Адам, почти не дыша, осторожно распутал несколько петелек, и паутинка заклинания выцвела. Удалось. То же самое он проделал с остальными защитными заклинаниями и на всякий случай еще раз просканировал здание. Теперь они могли войти внутрь. Плетение не заметит вторжения. Амбарный замок был самой незначительной преградой. Адам открыл его щелчком пальцев и позвал Кэти. «Спасибо. Надеюсь, все это не зря», — дрогнувшим голосом сказала она. Дверь с пронзительным скрипом распахнулась, и Адам первым переступил порог, краем глаза наблюдая за плетением. Оно несколько раз моргнуло, но осталось целым. Кэти осторожно последовала за Адамом и уткнулась ему в спину. Несмотря на белый день, внутри оказалось темно, Света от заколоченных окон почти не поступало. Адам зажег магический шар, затанцевавший на его ладони. Он выхватил из полумрака клочья, свисающие с потолка паутины, и пыль, что глубоким слоем лежала на полу. «Идем», — предложил Адам. Спустя несколько шагов короткий коридор закончился просторной комнатой, очевидно служившей местом приема посетителей. Посередине находилась высокая стойка, а стены были заполнены полками. Остальные детали терялись в темноте. Кэти вдруг вскрикнула и сжала ладонь Адама. В ее широко распахнутых глазах отразилось пламя магического шара, а с губ сорвался тихий шепот. «Это она, моя лавка!»